Глава 15. По повествованию командира о жуткой тюрьме для силовиков неожиданно оказалось довольно-таки увлекательным, как будто страшная сказка на ночь. И я с нетерпением ждал ее продолжения. После того, как старый шаман Харгы заручился поддержкой армии духов, не разочаровал меня Петров, продолжив свой рассказ. Ему пришлось ее кормить, причем не фигурально, а натуральным образом. Для мелких, но многочисленных тесей в ход пошли сначала русские переселенцы и случайные калики-перехожие, вечные побродяги-попрошайки по российским императорским дорогам, да, наезжающим время от времени с товаром всевозможные купчишки. Соплеменников пожиратель душ старался по возможности не трогать. В самом начале обретения настоящей шаманской силы его, похоже, старческая ностальгия мочила вот прям как тебя, Хаттабыч. А Шнап, слегка уколов для настроения верного друга и напарника, довольно ухмыльнулся. А то заснешь сейчас, старый, прямо с открытыми глазами. По-моему, ты даже уже похрапывать начал. Положив ладонь к своему уху, демонстративно прислушался командир. Или я не прав? Да, какой я там? Возмущенно протянул я, ни в одном глазу. Хотя признаю, что иногда со мной случается такая оказия. Могу и во время разговора на секундочку отойти. А что вы ходите? Возраст. А в последнее время такие случаи стали редкими, почти сошли на нет. Просто рассказываешь интересно, командир. Вот и заслушался. Ну-ну. Покачал головой Сноб. Это мы еще посмотрим. Ты это... Ворчливо произнес я. «Давай, трубы дальше, а то бы все тебе над немощными стариками да потешаться». «Это ты-то немощный?» — воскликнул Сноб. «А кто половину Москвы разрушил?» «Да на тебе, Хаттабыч, пахать можно». «Ты на жалость тут не дави, со мной этот фокус не сработает». «А на ком я, по-твоему, свою потребность в старческом ворчании снимать буду?» — наехал я на Петрова. «Это чтобы ты знал, пожизненно важная необходимость. Я без этого совсем захерею». «Да на ком хочешь, только не на мне». Тот же присек мои поползновения, командир. «Интересно, на ком? Мы же в основном только со Снабом в такой тесной связкой работаем. Может, хоть в этом его Абакане будет на ком оторваться?» «Так вот», — продолжал прерванный рассказ Петров. «Ностальгия ностальгии, но за неимением других жертв Харгызу нет-нет, да и приходилось пользоваться запретным плодом и потихоньку доить прану у кровной родни. Похоже, делал он это редко и аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил». «Ха, надолго ли?» – возразил я вновь, прибыв Петрова. «Как не скривай, правда все равно наружу просочится, особенно такая». «Да?» Согласился со мной Сноб, так оно и было. Шило, как ни крути, в мешке не утаишь. Первыми забили тревогу коллеги Харгыза, шаманы пожиже рангом, которых пожиратель душ постепенно скармливал своим личным сайготам-прислужникам, для которых требовалась особая прана, прана синенного. А где взять столько синек в хакасской глуши? Вот и пригодилось ему, пусть сначала и по неволе, но уменьшать поголовье, собрать ее по ремеслу. «Да, понял я уже, что этой троице духов требовалось особое меню», – произнес я. «Вот только одного не могу понять. Зачем им сила? Ведь у ней тоже владеют». «Ты знаешь, Хаттабыч», – ответил командир, – «точно на твой вопрос ответить я не смогу, поскольку сам шаманом не являюсь, но, прохлаждаясь в Абакане, кое-какие предположения на этот счет слышал». «Ну и?» – я с интересом навострил ухи. «Ситуация там вырисовывается довольно сложная», — признался командир. «И какая-то мутная. По верованиям шаманов, вся вселенная разделена на три мира. Верхний — обитель девяти творцов, срединный — место обитания людей и духов тесей, и нижний — подземный с двумя филиалами, куда уходят души умерших людей, ну и, соответственно, ад». «Ничего странного. Все почти как у нас. Рай и ад, и наш бренный мир», — усмехнулся я. «Те же яйца, только в профиль». «Согласен», – кивнула Сноб. «Общие черты прослеживаются. Так вот», – продолжал он, – «люди и духи тёси изначально обитали в одном мире, срединном. Но местные великомудрые творцы, видать, для удобства сделали так, чтобы духи и люди не пересекались между собой, находясь одновременно вроде бы и в одном мире, а вроде бы и в разных». «Но с их стороны это была очень продуманная позиция». Поделился с командиром своими соображениями. «Развести всех по разные стороны. Так проблем намного меньше». Тут ты прав, Хаттабыч, согласился Петр Петрович. Так проблем действительно меньше. Мы вон промеж собой грыземся, как собаки, а тут вообще иной вид разумной жизни. Ага, вот и я о том же, качнул я головой. Перерезали бы друг друга, пока не остался бы кто-то один. И не факт, что это были бы люди. Далеко не факт. Вновь согласился командир, но так или иначе мы были разделены, даже находясь в одном мире, никогда бы не встретились. Но случилось то, что случилось, и я не знаю, когда и как это произошло. Но, наверное, никто сегодня точно не знает, и конца уже не найти. И известно только одно. На заре времен первый шаман сумел вызвать у себя состояние ритуального транса и покинуть свое бренное тело, оказавшись в мире духов. То есть... Попробовал я детально разобраться в этом мутном вопросе. Наш мир, мир людей, бренный, то есть материальный. Да, мир людей материальный, подтвердил Снап, а мира духов нет. Сила такой, как мы ее знаем, находится на нашей материальной стороне, к которой духам практически нет доступа. Ха, но наши хитрозадые перцы, как всегда, придумали какой-то выход. В яблочко, старичок. Довольно воскликнул командир. Оказалось, что сила, развитая повсеместно в нашем мире и переработанная источником шамана посредством каналов связи, соединяющих тело и отделенные от него души, вполне себе проскакивает через границы наших миров и вполне себе освоится в виде своеобразной пищи тамошними духами. А вот после такой кормежки эти самые духи-тесь получают возможность влиять уже и на наш материальный мир. Да еще как влиять? Не каждый силовик способен на такое влияние. Выходит, что шаманы – это такие же силовики. Принялся я допиливать, докручивать и укладывать в голове, доведенную до меня снопом информацию, которые сами с помощью формул, конструктов и заклятий на наш мир никакого влияния не оказывают. Все, что им нужно, делают за них прикормленные силой духи. Правильной дорогой идешь, товарищ. Пародируй вечно живого дедушку Ленина, смеясь, произнес командир. Нет, шаманы, конечно, и сами могут пользоваться силой, но кому оно надо? Зачем с нуля постигать все секреты нового ремесла? А тут качай себе силу через границу и корми ненасытных тварей. А они уж сами для тебя все сделают и только еще попросят. Занятненько. Да, чуть не забыл. Неожиданно спохватился Снап. Есть еще один неприятный момент взаимодействия с духами, правда только с темными. А что? Так они еще разноцветными бывают, хохотнул я. Нет, мотнул головой Снап, только темные и светлые, чистые и нечистые. Нечисть? И что же с ними не так? Нечистые духи, или как их называют сами шаманы, путарх-тестер, кроме подпитки силой, требует от шамана еще и жизненную энергию праны. Ох ты ж, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Не удержался я от бородатой шутки. Это же не их жизнью, что ли, кормить должен? Ну, не обязательно своей, но обязательно жизнью. Так они, сука, чего? Как фрицы проклятые. Гнев горячий волной стукнул мне в голову. Те нелюди безвинных в концлагерях ради праны уничтожать, а эти... Артритные суставы на моих сжатых в кулаки пальцах болезненно и громко хрустнули. Эти, мля, шаманы недоделаны, реально своим гребаным духом людей скармливают. Так и есть, старина. Не меняясь в лице, произнес Снап, но его голос выдавал настоящее чувство. Ладно, командир, травай свою историю дальше. Лухо потребовал я от Петрова. Надо же знать, какую хрень ты меня втравил на этот раз. А то бы ты отказался, Хаттабыч. Вот теперь лицо командира расплылось в довольной улыбке. Скрывать от меня свои настоящие чувства ему было не обязательно. Я и так знал о нем все, что мне нужно. Как, впрочем, и он обо мне. Подчинив себе армию духов, продолжал знакомить меня Снап с жестокой реальностью возникновения Абакана, Харгыз постепенно извел под корень всех своих коллег-конкурентов, скормив их в прану своим верным сайготом без остатка. Но я это уже и без твоих подсказок понял. Да. Но самое смешное, что никто из соплеменников Харгыза не заподозрил великого шамана в содеянном. Старый пройдоха, как всегда, старался филигранно обтрепать свои темные делишки. К тому же его возросшие помощники теперь с легкостью позволяли пожирателю душ творить настоящие чудеса. При помощи своей армии он всегда мог с точностью предсказать погоду. Да что там предсказать? Он сам мог управлять любыми атмосферными явлениями. Он насылал дожди и разгонял тучи. Управлял животными и растениями. Он излечивал самые сложные заболевания. Никто во всей Хакасе на тот момент не мог сравниться в мастерстве. Я даже подозреваю, что и во всей Российской империи, только-только входящей в эпоху повторного обретения силы, ему не было равных. Осененным еще только предстояло изучить полученные возможности, заматереть, набраться опыта. А Харгыс управлял духами, которые и так уже все знали и умели, только прикажи и правильно поставь задачу. Ну и покормить не забудь. Вот ведь, сука, везет мерзавцам. Вставил я свои 5 копеек. Под лицу все к лицу. Согласился со мной командир. Поначалу Харгыс особо-то и не зарывался и не выпячивал свои вновь обретенные возможности на показ. Он был уже старым и основательно битым жизнью плутом. Он понимал, что все может измениться в любой момент. Духи, просидевшие на голодном пайке более тысячелетия, подрастеряли былые силы. Но великий шаман не унывал и, подправив с помощью тесей свое собственное здоровье, принялся усиленно откармливать свою армию. И, естественно, не за свой штут. А есть сомнения? Усмехнулся Оснаб. Конечно же, не за свой. Но он все сделал умно, не брал слишком много у каждого отдельного соплеменника, соблюдал меру, если можно так выразиться. Тварь, и неужели никто этого-то не замечал? Ха, так он же еще их и лечил. Произнес Петр Петрович, заботился о здоровье своей нации. Правда, как рачительный хозяин бережет свою свинку, которую забьет осенью, или поставит на приплод. Да его просто боготворили простые смертные. Молились ему, как до этого, 9 творцам, если еще не истовее. Творцы далеко, а Храгыс вот он, рядом. Племени исчезли, больные и увеченные. Хакасы забыли, что такое детская смертность и мертворожденность. А ведь она по тем дремущим временам достигла невиданных высот. Они забыли, что такое голод и холод. Черный шаман при помощи послушных его воле духов управлял и погодой, которая всегда была благоприятной в его регионе проживания. Урожаи повысились втрое, зимы потеплели. «Твою же ж мать!» – выругался я. Так если ж посмотреть на его делишки с этой стороны, не зная подноготной, то выходит, что он не иначе, как самый настоящий благодетель, а не черный шаман и пожиратель душ. Так на чем же погорел этот хитро вымудренный дедок? Ведь не могла же такая лафа продолжаться-то вечно. Понятно, что не могло, подтвердил Снап. Ну а погорел, как это обычно и бывает, на мелочевке. В 1830 году возвращался из экспедиции в Китай один богатенький купчишка. Каким уж образом его занесло в Усть-Абаканское, одному богу известно, но вот занесло. И присутствовало в составе его каравана немного сенек. А у Харгыза уже давненько случился напряг с праной пробужденных. Шаманов-то он извел уже давненько, незаметно оттянуть прану посвященного, как у простого смертного невозможно. А вот и приходилось ему раз за разом скармливать своим сайготом очередного коллегу по ремеслу. И в конце концов, ближайшей досягаемости от берлоги Харгыза не осталось ни шаманов, ни сенек, только один он, как гипотетический паук, пожравших своих же собратьев в запертой банке. Пропал караван купчишки-то, то даже и особо гадать-то было нечего. «Совсем пропал», – подтвердил Петр Петрович, как в воду канул. Даже кругов от него не осталось, только одна небольшая оказия случилась. Вместе с караваном путешествовал какой-то там отпрыск герцогов кембриджских, любителей острых ощущений, решивших посмотреть мир. Он провел некоторое время в Китае, а потом решил изучить поближе жизнь русских варваров. Он был довольно продвинутым сенькой, с мощным источником и хорошим резервом, но, супротив пожирателя душ, его армии тесей, он не стоил и ломаного гроша. «В общем, пропал, англичашка». «Пропал, как и весь караван», – ответил командир. И все бы ничего, типа пропал Никодим, ну и хер с ним, только родители этого пропавшего герцога, заручившись грамотами, отправили на его поиски серьезную команду. «Ты хочешь сказать, что не смогли отыскать след пропавшего каравана в чужой стране?» – не поверил я. «Даже в двух», – ответил командир. Свои поиски они начали в Китае. Не буду уж долго рассказывать, что и как там происходило, поскольку сам многого не знаю, но так или иначе, слухи о пожирателе душ дошли и до самого Санкт-Петербурга, откуда в Хакасию была отряжена специальная комиссия по расследованию. И тоже пропала. Выдвинул я предположение, а вот в этот раз ты не угадал. Улыбнулся Петров. Волкодави в составе комиссии были тертые и на рожон не лезли. Изучали ситуацию, так сказать, не высовываясь. И когда масштаб содеянного Харгызом за полтора десятка лет с момента пробуждения силы начал до них доходить, они в срочном порядке ретировались обратно в столицу. Резолюция, лично наложенная на документе императором Николаем I, гласила: «Тварь уничтожить любым доступным способом». «Ну, сука, наконец-то уродец получил-то по заслугам!» С надеждой выдохнул я. «Погоди еще, радоваться!» Раз, смеялся Оснаб, ничего еще не закончилось. «А что, у них не получилось?» Мои глаза полезли на лоб. Прямо с языка снял. «Не получилось», подтвердил Петров. К тому моменту великий шаман Харгыз достиг вершины своего могущества, а осененные Российской империи находились еще, можно сказать, в зачаточном состоянии. Куда им было до пожирателя душ? Великий шаман играючи отбил несколько атак, захватив в плен всех пробужденных армейских военачальников. Его личная гвардия Сайготы на какое-то время была обеспечена пищей, да и простым духом тёсь с легкой хватило праны обычных смертных, погибающих на подступах к Абакану. Кстати, идея переливать силы и прану в кристаллы и накопители пришла именно пожирателю душ с помощью духов. То есть вот эти вот светящиеся камни, в которые можно закачивать энергию, придумал он? Тут уж я реально удивился, никак не мог представить такого скользкого урода продвинутым изобретателем. Прямо, сука, доктор Франкенштейн какой-то. Так он пытался сохранить жизненную энергию, если присутствовал ее переизбыток. По сути, он создавал консервы или сухпай для своей армии духов. А теперь во всем мире используют его изобретения без всякого зазрения совести. Особенно фрицы. Их прано-трансфузор основан на принципах, разработанных именно пожирателем душ. Гребаный парадонтоз. Продолжал я ругаться, не сдерживая эмоций, как оно мне все дорого. Чем все закончилось-то, Петрович? Руководство имперской армии, оценив наконец масштаб и уровень силы Харгыза, остановилось, заблокировав территорию Абакана и запросило переговоров. Среди пленных командиров были довольно-таки влиятельные в империи лица. Великий шаман выкатил им свои условия. Признать село Усть-Абаканское прилегающему к нему лесными территориями независимой вотчины Кыргыза. Плененных высокорожденных сенек пожиратель душ великодушно согласился поменять, но на других пробужденных, не скрывая, что последние будут лишены праны и умрут. «И на его предложение согласились?» – потрясенно воскликнул я. «А куда им было деваться?» – усмехнулся командир. Кыргыз на тот момент был непобедим. Пришлось договариваться. А наши хитрозадые царедворцы и тут быстро нашли выход из ситуации. Они обменяли своих коллег на осененных преступников, которых и так бы казнили, и волки сыты, и овцы целы. Быстро состряпали двусторонний договор, в котором указывали границы дозволенного великому шаману и оставляли кордоны и убирались во свояси с его независимой от государства вотчины. «Не могу поверить», – покачал я головой. «И ему все сошло с рук». Сила, старичок. На тот момент ему не было равных среди шаманов-магов осененных, и он мог диктовать свои условия, да хоть всему миру, как это сейчас пытается проделать Гитлер. «Кишка тонка», безапелляционно заявил я, «обломается, утырок». «А самое смешное знаешь, что?» Риторически спросил меня Снап, что уже через год под стенами Абакана вновь стояла имперская делегация, которая слезно просила у Харгыза принять новую партию осененных преступников, которых не могли удержать ни российские тюрьмы, ни каторги, ни ссылки. Именно так и возникла идея превратить Абакан в этакий город-тюрьму для осененных.